Люди добрые, всем здравия! В последнее время мне часто задают вопрос, что для нас сейчас наиболее важно в переходный период, так называемой глобальной перезагрузки, во время перехода от ночи Сварога к утру Сварога. Как правильно пройти испытание жизни? Вы знаете, что я сказочница, поэтому отвечу на этот вопрос, используя волшебные образы и сказочные ключики-подсказки. Действительно, времечко сейчас приключенческое. Жареный петух пропел «Кур-кур-реку!» Идет большая игра. Лезвие бритвы накалилось до красна. Перед нами Калинов мост, на который уже вышел в полном боевом обмундировании многоглавый змей со всей своей сворой, желая сгубить землю, матушку и все человечество. За мостом царство Кощея, беса смертного, что активировал свою иглу. Приближается самое темное время, солнышко разума скрывается мраком затмения. Что же делать людям на данном рубеже? Как пройти испытание, этот главный экзамен жизни? Год назад, в декабре, накануне 2021 года, ко мне в избушку прилетела птица Гамаюн и принесла совершенно дурацкое послание, которое сейчас, на мой взгляд, стало еще более значимым. Оно называется «Кот дурака». Присказка пророчества. В тот срок, когда наступит час быка, гул лезвия звенящим эхом отзовется, услышат люди крик рассветный петуха, а змей у корня древа встрепенется. Все три тотема вмиг в один сольются, когда три карты будут разданы. В них только сам ты, жизнь или смерть, узреешь и выбор сделаешь у роковой черты. Никто, тасуя древнюю колоду, увлекшись издавна придуманной игрой, спросил, что нам грядущее готовит, три карты открывая пред собой. Черный джокер играет без правил. Логик он баламут и эксцентрик, а улыбка – притворство личина, но под нею скрыт хищник лживый. Ход искусства идут злые чары, в зазеркалье желая зазвать. В виртуальных словесных атаках так легко силу жизни жрать. Он мастер лихо переобуваться, он любит хвастать и громко ржать и издеваться. И на рожу глумливо маску надевать, нахально врать, водить по кругу, юлить, хулить, пугать, стращать. И снова, нагло и без правил, нахрапом мнений побеждать. Он стравливает всех друг с другом и знает точки, где давить, чтоб люди, как марионетки, ему продали жизни нить. Кто следом выпал в чистом поле, чтоб блефовать или воду лить, ведь черный джокер вряд ли сможет пред картой этой победить. Его насквозь шут белый видит и знает, как переиграть надежду, радость, путь и веру он счастлив людям передать. Шутник, забавник, балаганщик, комедиат, потешник, плут. Он с другом преданным медведем единство прославляет тут. Он знает, как найти решение, сухим, как выйти из воды, чем злому джокеру ответить и накрутить чертям хвосты. Он мощно скажет свое слово. Услышат все, что захотят. Сама игра его стихия. Он зеркало в любых мирах. Банкир Кощей раскинул карты. Какой сегодня козырной? Смеется змей под маской жуткой игру, играя за игрой. И виртуальные пространства все ширятся в ее лихих мечтах. И белый шут, и черный джокер тасуются в его руках. Какая разница, кто выиграл? Ведь все равно ты проиграл. Эпохи движутся по кругу, сменяя маски игрокам. Что проку в третьей карте будет? Любая попадет в просак. Сказал и вытянул, и ахнул. Откуда русский всплыл дурак? То чудо сказки нам опора в чужой бессмысленной игре. Ведет она путем волшебным по нити золотой к себе. Покинь миры кривозеркалья, вернись к природной чистоте, Почувствуй зов души прапредков, пройди сквозь бури пустоты, будь людям светом и опорой, улыбкой страхи раствори, и просто так, без всяких выгод, делами, словом подбодри. Иван Дурак нам ключ дарует, взирая чистым сердцем вдаль. Живи по конам, в Божьем свете, себе и роду помогай. Теперь отвечу прозой на тот же самый вопрос. Как правильно пройти испытание жизни? Подсказки оставлены нашими предками в волшебных сказках для нас. Любая сказка начинается с того, что в мире, где жили-были люди, нарушается равновесие сил. Красота исчезает, мир оказывается под угрозой, люди стонут под гнетом, ибо на Русь пошли атакой вороги, кощеи, змеи. Наши предки не раз сражались с нечистью и побеждали. В сказках, где есть сюжет битвы на Калиновом мосту, переданы ключи к победе. Но это не готовые инструкции. В наше время, получив подсказки, нам нужно вместе найти новое решение. Давайте его искать. А Иван Дурак, что в процессе праведного пути становится Иваном Богатырем, а затем Иваном Царевичем, нам в этом поможет. Сейчас каждый человек и все человечество, как и наш герой, стоят у камня на распутье, у путеводного камня. Итак, первое испытание – камень на распутье. Что здесь важно? Важно остановиться, успокоиться и во внутреннем покое и правде задать себе вопросы и честно на них ответить. Что такое жизнь? Хочу ли я жить настоящей, живой жизнью, а не влачить в потреблении, подчинении и страхе жалкое существование? Живо ли мое сердце? Жива ли моя душа? Слышу ли я свою совесть? Что она мне подсказывает? Какой путь я выбираю из всех предложенных на камне? Куплюсь ли я на очередной лохотрон рекламных приманок, что сбивают с основного пути? А чувство знания и совесть, как сигнальные ориентиры, подскажут, куда ступить. Кто вообще не понимает, о чьем я, вы уже, по сути, мертвы, и вам что воля, что неволя, все одно. Но если вы понимаете, о чем я сказываю, у вас есть шанс пробудиться, исцелиться и зажечь искру духа. Чтобы пройти правильно испытание из всех предложенных на камне путей, с их соблазнами и выгодой, есть шанс ступить на единственный правильный путь. Путь праве. Просьба не путать его с путем направо. И обязательно на этом пути умереть, чтобы переродиться. Путь праве – это путь настоящей жизни, а не ее иллюзорной имитации. Это путь служения миру славе, славный путь ежедневного подвига, бесконечного самосовершенствования в школе жизни. Это путь служения миру праве, жизнь по праведе, по конам мироздания, по совести в ладу с природой. Встать на путь праве значит подпитать своим вниманием, словами, делами, программы и образы жизнетворения. Есть еще важные вопросы, без ответа на которых не пройти по этому пути. Беру ли я ответственность за себя и своих близких? За здоровье, за образование и воспитание, за свою жизнь. Являюсь ли я здоровой, светящейся клеточкой тела планеты и тела Бога? А если нет, то что мне нужно предпринять в ближайшее время, чтобы оздоровиться и исцелиться, и начать изменять себя каждый миг своей жизни, в каждой ситуации, на каждом шаге пути? Наш сказочный герой выбирает путь праве перерождения и ступает дальше. Второе испытание – чисто поле. Это пространство пустоты. Во все стороны белым-бело, стелится белый туман или метет снежная пороша, и ничего не видно и непонятно. Где я? В этой ситуации будь в покое, остановись и зажги звезду цели. Задай вопрос, Куда и зачем я иду? В чем смысл? А как придет ответ, то доверься интуиции. Она покажет путь, а ноги поведут сами по тропинке, что станет проявляться под каждым новым шагом в неизвестности. Третье испытание – темный лес или черное озеро. В этом новом пространстве темным-темно. Любое неверное решение и действие может обернуться непоправимой ошибкой. Сейчас мы словно оказались ночью в черной мутной воде и внутри корабля, который тонет. Как выплыть на свет? Как помочь другим? В этом пространстве герой встречается с нечистью и страхом всех страхов, со смертью. Важно принять ее неизбежность. Победа над страхом смерти – ключ к жизни. Нагнетают силы морока Мордора ужас, питаясь страхами, эмоциями и горем людей. Поймите, кто выгодоприобретатель от энергии людских страхов и страданий. Кого мы кормим своими эмоциями? Осознайте свои страхи и повернитесь к ним лицом. Загляните в глаза самой смерти и улыбнитесь богине Маре. Поблагодарите ее, ведь она помогает нашим душам проходить переход. А виртуальным бесам рассмейтесь в их лживые личины. Помните, что смех без причины – это признак дурачины. Вот здесь, в темном лесу, и есть то самое место, где причин для смеха явно нет. Но мы же дураки, и решение ситуации может быть совсем дурацким. Смейтесь над собой, ведь вы же сами поверили во весь этот иллюзион кривозеркального мира. Выключите зеркальце экрана, отключитесь от всех новостей, особенно если от них вас штормит, хотя бы на 3 дня. Просто нажмите кнопочку «Reset». Успокойтесь, примите состояние неизвестности. Хорошо и глубоко дышите и будьте бдительными, чтобы услышать свое чувство знания, распознать знаки пути и действовать по обстановке из внутренней тишины. Из глубины сердца узрите спасательные пузырьки, идущие вверх, или проблеск света за деревьями. Туда и ступайте. Четвертое испытание – избушка Бабы-Яги. Это место окукливания, перепекания и возрождения для тех, кто прошел испытание Мары и Велеса в заколдованном лесу. «Гой ты есть, добрый молодец?» – спросит Яга, матушка Ягиня. «Дело пытаешь или от дела лытаешь?» И коль ответ ей придется по сердцу, повернется к лесу задом, к Ивану передом, волшебная избушка, здравница. Здесь в избушке путники имеют шанс переродиться из дурака в человека. Но не каждый пройдет испытание. Баба-Яга помогает бесстрашным путникам оздоровиться и оживиться при помощи мудрости русской здравы. И прежде всего привести в порядок свое физическое тело, выправить кислотно-щелочной баланс, поправить осанку, привести в порядок внутренние органы, очиститься от гнилостной скверны внутри. Яга помогает пересобрать себя по составам, своим телам матрешки, очистить тело, душу и сознание, напитаться живой водой, ведой и открыть богатырское сердце, соединяясь в любви с родом и предками, возрождая в себе русский дух и готовность к подвигам. Пятое испытание – посвящение в богатыри. В этом испытании Иван обретает русский смысл жизни и слышит зов высшей цели, понимает, что все свои шаги отныне будут вписаны в эту высокую цель. И тогда он получает дары сияющих доспехов и меча кладенца, состояние светоносности и понимание, как побеждать светом. Иван-дурак становится Иваном-богатырем, получает богатырского коня, силу правды и ведание конов мироздания и держит путь дальше. Получив этот ключ, мы из состояния бесстрашия, силы духа и свечения делаем все, что считаем нужным на своем месте с учетом своего предназначения и реальной обстановки на местах. Во имя общей победы. Не важно, что мы делаем. Важно, что в этот момент мы излучаем и куда отправляем свою силу. Богу, роду, природе или в искусственно созданные резервуары, эгрегоры Кощеев и Змеев. Ведь именно из этих резервуаров они берут силу для проведения своих замыслов. В состоянии богатырской светоносности идем дальше. Шестое испытание. Калинов мост и битва со змеями. Пик битвы идет сейчас, в самое темное время, в коридоре солнечного затмения. Что же делать в экстремальной ситуации? Третий раз жареный петух пропел «Кур-кур-рику!». Лезвие бритвы обернулось калиновым мостом. На мост ступил многоглавый змей, чудище, каких свет еще не видывал. Ядовитые головы ложь огненную зарыгают, да приказы лютые слугам своим отдают. Его черный жеребец ржет, крылатый гриф криком кричит, прирученный пес скалится, змееныши да змеивны рядом извиваются, ядом плещут. Что нам, современным Иванушкой, в этой ситуации важно? Во-первых, понять стратегию змеев. Устрашение, чудовищная ложь, стравливание, хвостовство о неизбежности царства змея через образ будущего, который агрессивно навязывается. Второе. Не поверить тому, что вещают змеиные головы из всех открытых порталов. Не поддаваться на провокации лживых приказов. Сейчас особо важно не поддаться внутреннему и внешнему хаосу в условиях нарастающих манипуляций, явных, информационных, тонкого плана, в условиях чудовищного давления на всех. Важно сохранить спокойствие. Третье. Отрубить в себе самом пороки и зависимости. Покинуть все места, работу, отношения, что питают программы смерти. Продолжать вычищать паразитов из своего тела и вирусные ядовитые закладки из сознания. Четвертое. Побыть накануне решающего сражения в тишине и молитве. В это время самое главное, что каждый может сделать, это найти опору во внутреннем мире и быть готовым изменить что-то в себе, чтобы эти изменения коснулись и всего внешнего мира. Приводите в чистоту и порядок себя и свою жизнь. Важно понять и признать, и исправить ошибки делами. Пятое. Начинайте выходить из манипуляционных и деструктивных сценариев ворога, программ самоликвидации и стравнивания людей друг другом в войне по древнему принципу «тупоконечник» и «остроконечник». Уклоняйтесь от ударов змеиного хвоста. Игнорируйте места, где требуют метку. Шестое. Начинайте объединяться и протягивать друг другу руки помощи и поддержки без осуждения выбора каждого. Ведь Бог рассудит. Седьмое. Чье предназначение сражаться со змеями и их служками в городах? Любыми понятными вам способами действуйте. Чье предназначение создавать островки нового мира на природе? Действуйте. В этой битве каждый должен знать свое место и встать в общий строй круговой поруки. Но помните, богатырство русского духа – это сражаться в любви, спокойствии и свете. Иначе все напрасно. Выпав из этого состояния, мы играем на поле врага по его правилам. Каждая живая душа сейчас чувствует, как нужно поступить в той или иной ситуации. Но помните, что ярость благородная – это огонь, направленный на благо рода. Будет благо нам, семьям, родам нашим, если мы на этот раз выйдем из задуманного сценария бойни. Хватит биться и сражаться. Мы достаточно били и сражали самих себя, друг друга, сын отца, отец сына, брат брата. Так было при крещении Руси, во времена смуты, в Петровскую эпоху, во времена церковного раскола в 17 веке, во времена революции и гражданской войны, в перестройку. Мы сейчас по более жесткому сценарию проходим все тот же урок. Мы снова встанем на те же грабли или найдем иной выход. Ведь на этот раз все карты чудовищного обмана уже открыты. Главные игроки сбросили маски, обнажив змеиный оскал, Тайное стало явным в предрассветный час. А вороги всегда проводят одну и ту же спецоперацию, раскалывают людей изнутри и снаружи с целью полной ликвидации. По делам узнаем их. Нам нужно всем миром это понять, предотвратить очередную гражданскую бойню всех против всех. Это непросто, ведь все сейчас испытывают колоссальное напряжение и давление. Ситуация накаляется, ведь вороги знают, что русских победить могут только русские своими же руками. Поэтому на настоящем рубеже нужно смело в свете стоять за правое дело, не биться и не сражаться, а противостоять в спокойном или высоком частотном состоянии, отстаивая права человека, успокаивая свои эмоции, спокойно пресекая драки и сражения. В ведущей войне всех против всех мы можем победить только в свете. Поэтому самое главное – это светоносное свечение в любом деле. Не важно, что мы делаем, важно, что мы излучаем и куда отправляем свою силу – Богу, роду, природе или в искусственно созданные эгрегоры Кощеев. Повышение своей чистоты – важное дело во имя победы. Помните, что окружающие люди, даже если у них противоположная позиция или они не ведают, что творят, это наши. Просто они в страхе, заморочены, зазомбированы, обмануты. При возможности прикоснитесь к их душам. У многих она еще жива. Помогите им проснуться, понять, осознать, что происходит. Помогите своим родным, братьям, друзьям, знакомым, просто людям. В своем противостоянии силам хаоса и мрака будьте легче, спокойнее, светоноснее. Мирно объединяйтесь не против чего-то или кого-то, а во имя более высокой, созидательной, вдохновляющей на жизнь цели. Обнимите своей душой ближнего, прикоснитесь к его сердцу, подарите любовь своим семьям, помогайте друг другу, в спокойствии игнорируйте указы змеев, меньше бывайте в замороченных местах. Тем самым мы можем дать тайному ворогу между глаз, потому что соберемся с силой. Только в свете мы сможем пройти это испытание и победить. Чувствуете? Свора змеиная содрогнулась, ибо почуяла русский народный богатырский дух. Скалится все еще змей, бьет плеткой, приструнивая своих слуг. Кричит: русский богатырь еще не родился, а если родился, то на бой не сгодился. Но пробуждается и поднимается на битву с нечистью поганый народ. Братья, что были разделены по странам, по религиям, достатку, по языку, по непониманию, что-то важное вспоминают и объединяются, чтобы вместе дать дружный светоносный отпор хаосу. Самое полезное, что вы можете сделать во имя победы во время пика затмения в районе 4 декабря, это отключиться от источников дезинформации, погрузиться в свой собственный мир и мир своей семьи, читать добрые книги и сказки, смотреть вдохновляющие фильмы с хорошим концом, читать вслух самые светлые стихи о Руси России, мечтать о самом лучшем, чтобы зажечь искру своего духа и вновь научиться быть сияющими. И самое главное, обратившись в сердечной молитве за помощью и поддержкой к Богу, роду, предкам, попросить просветления и сфокусировать все свое внимание на самых лучших сценариях и светоносных образах будущего для нашей страны и всей Земли-Матушки. Грядущее не изменить. Оно уже сформировано нашими мыслями, словами, делами. Но будущее не предопределено. Если мы поймем сказку, то сможем приподняться в более высокой частоте над рушащимся мостом и падающими в пекло змеями с руинами их звериного царства. Помашите им рукой и поблагодарите за уроки, что они нам преподнесли. Ибо эти уроки помогают нам стать более осознанными, сердечными, закаленными, совершенными и по-настоящему сияющими. Правильно пройти испытание, экзамен жизни – это значит быть во внутренней правде, чистоте, лучезарно в легком свечении, смело идти по пути праве, золотому пути восхождения. И последнее, Испытание нас будет ждать впереди, если, конечно, пройдем Калинов мост. Это испытание седьмое, царство Кощеева. Здесь самое главное понять, что иглу Кощея мы ломаем не только в явном мире, но прежде всего в нашей голове, вернувшись к своей изначальной целостности, убрав перемычку изначального разделения, в нашем сознании, обретя светоносный разум. Почувствуйте задум Творца, ибо все изродно, и прохождение испытаний в царстве змеев и кощеев – это великий божественный экзамен на человечность и возможность соборного народного сотворения образа прекрасного нового мира, образа будущего, в котором вскоре мы будем жить, если мудро пройдем сказочные испытания. Поблагодарите сказку и всех ее героев за волшебную возможность чуда перерождения каждой души в этом чудесном преображенном мире, нашем общем доме на прекрасной планете Земля, куда и возвращаются с волшебными дарами сказочные герои, победители. Возрождение спящего состояния русского духа и света разума – это ключ выживания людей на этапе Великого Перехода на планете Земля. Все сейчас буквально зависит от выбора и действий каждого из нас. Более подробно о ключиках, подсказках, о русском духе смотрите в моих эфирах «Ключи активации родовой памяти» и «Северный культурный код» на Народном славянском радио. Я верю, что все происходящие события, особенно если услышите подсказки сказочных ключей, приведут, как сказал недавно кот Баюн, не к русскому бунту, бессмысленному и беспощадному, а к взрыву русского народного самосознания и пробуждению светоносного духа в людях. Время за нас. Россия начинается с меня. В моей душе живет ее частица, и с ней вся планета возродится, восстанет, словно феникс из огня. Россия начинается с меня. Россия начинается с души, с родных полей и рек с живой водою, и странствий с путеводной звездою. Россия начинается с души. Россия начинается с огня, что в сердце запылал неудержимо, и все невзгоды с ним преодолимы. Россия начинается с огня. Россия начинается с любви, с моих друзей, с родимого порога, с которого шагнул навстречу Богу. Россия начинается с любви. Россия начинается с мечты, что в сердце русском зреет сокровенно, о жизни по законам красоты и братстве всех народов во Вселенной. Россия начинается с мечты. Этими прекрасными строчками, написанными Надеждой Бут, я и хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу. Сказочное послание. Светите там, где вы есть. Слава Богу, слава роду. Ура, ура, ура. Люблю вас, Василиса. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!